действительно ли зеленые глаза так необыкновенны. Ей хотелось, чтобы это было так. Она глубоко вздохнула. Сейчас, после утомительного дня, под ее глазами стояли темные круги. Она закинула свои белые тонкие руки за голову и снова вздохнула. Мир очень хорош. В нем столько удовольствий, спорт, охота. Вообще он прекрасен. И все-таки... Она потушила огонь и скользнула в постель. Как бы то ни было, завтра уже близко, и тайный голос шептал ей, что завтра будет удивительным днем. Мысль о пане вернулась к ней. Она подумала, спит ли он теперь, и с этой мыслью заснула. В то же время Гревель, закуривая последнюю папиросу, стоял перед камином своей комнаты. Это была его собственная комната, в которой он всегда останавливался, когда бывал в Гартспойнте. В этот вечер он вспоминал о последней ночи, проведенной здесь много лет тому назад. Воспоминания его были невеселые. Столько за это время случилось неприятного, такого, что лучше всего было бы забыть. Он пошевелил ногой дрова, и огонь весело запылал. Воспоминания о последних 10 годах его жизни напомнили ему веселую народную песенку, в которой говорится о разных видах любви к прекрасным леди. Он не мог вспомнить, кто ее пел, кажется, Фиркоа или кто-то другой. Впрочем, это не важно. А интересно то, что она так подходила к нему. 40 лет. 40 лет. И готов опять начинать тоже. Но на этот раз надо быть осторожнее. Разрыв с женой унес у него весь оставшийся доход. Конечно, не следует от этого приходить в отчаяние. Тони страшно богат и, несомненно, хорошо обеспечит его, хотя бы для избежания семейного скандала. Кроме того, Рексфорд может ведь оставить свои деньги, кому он захочет, а Гревель уже чувствовал, кто пользуется его симпатией. Это и не было удивительно. О, как существенно, как необыкновенно красиво Дора! Она шествует, как победительница. Такое удивительное сочетание цвета лица, блестящих волос, белизны кожи, и таких глаз, а потом ее молодость, впечатлительность. Он снова, как она, покраснел и застыдился. Какая дивная задача — разбудить Селену и смотреть, как будет зарождаться в ней чувство. Ведь это то же самое, что наблюдать за бутоном и смотреть, как он медленно-медленно распускает один лепесток за другим. Мысль эта, подобно молнии, промелькнула в его мозгу. В конце концов, почему же нет? Ему вспомнились ее пение, в котором слышался призыв страстного сердца. А какой голос! И в соединении с такой молодостью, с такой красотой! Какая бездна наслаждения для такого исследователя, как он, пробудить в ней спящие чувства, придать страсть этому голосу. Пан затаил дыхание. Уже давно вел он скучную жизнь, давно не имел любовной интриги, и вдруг встретить ее здесь, в Гартспойнте. Он затянулся, и папироса его вновь разгорелась. Если даже ничего не случится, присутствие Доры совсем изменит его пребывание здесь. Позабавиться с ней, во всяком случае, гораздо приятнее, чем быть предоставленным милому гостеприимству Тони. «О, что это за грубое, несносное существо!» Он посмотрел на часы. На следующий день он собирался принять участие в охоте. Пора было идти спать, чтобы встать вовремя. Тем не менее, он проспал. Сбежав вниз, наскоро обжигаясь, выпил чашку чая и успел догнать Дору только уже на поле около дома.